Все сбылось. Дороги превратились в кашу. Я прибираюсь в стороне. Я с глиной лед, как тесто квашу. Плетусь по жидкой размазне. Крикливо пролетает сойка пустующим березняком, как неготовая постройка, он высится порожняком. Я вижу сквозь его пролеты всю будущую жизнь насквозь, все до мельчайшей доли сотой. В ней оправдалось и сбылось. Я в лес вхожу, и мне не к спеху, пластами оседает наст, как птицы мне ответит эхо, мне целый мир дорогу даст. Среди размокшего суглинка, где обнажился голый грунт, щебечет птичка под сурдинку с пробелом в несколько секунд. Как музыкальную шкатулку ее подслушивает лес, подхватывает голос гулко и долго ждет, чтоб звук исчез. Тогда я слышу, как верст за пять у дальних землемерных вех хрустят шаги. С деревьев капит, и шлепается снег со стрех. 1958 год.